В глубине тех великих морей, в той прекрасной густой синеве, продолжая путь вечности дней, там корабль скользит в своем сне. Не способен его видеть глаз, и не знает о нем батискаф, и не пробил, пока его час, его Бог носит нежно в руках. Там, где сказкой становится явь, там, где подлинных духом есть дом, где огонь, там струится точь вплавь, спит корабль там праведным сном. И он знает иные миры, и он ведал небесный полет, но до нужной великой поры в полусне тот корабль живет. Чует звезд он душой красоту, как святой жаждет он воспарить, принеся людям чистую мечту, коли те смогут мир полюбить. Всем неправедным входа там нет, и за деньги билет не купить, только лишь соблюдая завет, в корабле том возможно пожить. Верит Богу корабль миров и не знает ни горя, ни бед. Выйдет ли сей корабль на брег? Тот корабль, корабль-ковчег.